Глава 16. Мяч, оружие и цель. Мяч шел сквозь джунгли, прорубая себе путь катаной, уже 200 раз пожалев, что не носит с собой мачете со смещенным центром тяжести в сторону острия. Но думал ли он когда-нибудь, что попадет в тропики? За спиной горе-ниндзя нес рюкзак, из которого торчали элементы экипировки, а по бокам его ноши было закреплено оружие без патронов. Враги закончились много часов назад. Ночь сменила утро, а нос кота, следуя запаху еле различимой свежести, вел своего хозяина к реке. «Как я тут оказался?» Задавал он себе один и тот же вопрос. Останавливаться было нельзя. Он знал, что он пахнет своим потом и кровью убитых за эту ночь, а значит, непременно привлечет к себе хищников, которые с большой степенью вероятности захотят отведать свежего мяса, как только он заснет. «Не спать. Идти!» — заставлял он себя. Теперь из одежды мяч оставил лишь семейные трусы по колено и обувь. Настолько было жарко и тяжело тут, в джунглях. «Как я тут оказался?» — снова задал он себе этот вопрос. «Я взял заказ на мага, и вот я уже где-то около суток иду на запах воды». Старания не были напрасными, и благодаря своему упрямому характеру мяч вышел на полянку, на которой стоял топчан с мирно спящими в неглиже Эйни и Чаком. Лисодевочка удобно устроилась на плече парня и еле слышно сопела. Кот не поверил своим глазам. В один момент исчезли джунгли и запах вожделенной речки, а вокруг снова была эта дурацкая теплица, с проникновения в которую все и началось. «Волки!» — вскричал мяч. «Вы что тут делаете?» Чак открыл глаза, чтобы увидеть эту картину. Кот выглядел усталым и даже злым. На его лице и лапах были следы борьбы. Шерсть должна была вздыбиться от негодования, но она была полностью влажной и чисто технически не смогла бы подняться. «Насколько я понял, мы твою жизнь тут спасаем. Неоднократно, между прочим», — проговорил Чак, а Эй не приподнялась, кутаясь в какую-то тонкую простынь и поглядывая на меча заспанными глазами. «Как это?» Левый глаз киллера начал дергаться. «Ну, ты заказ на мага спирита взял, и нам пришлось тебя из вечной твоей личной войны выкупать», — пожал плечами Чак. «Я все вам отдам», — огляделся мяч, замечая боевые костюмы, валяющиеся на полу. «Чего стоила моя свобода?» «Не-не-не», — поспешила прервать этот диалог Эйни. «Отдавать ничего не надо. У нас для тебя круче заказ. Заказ на твоих же заказчиков, что тебе этот подсунули». И тут мяч понял, что с ним произошло, и он, рухнув на колени, протянул свой меч Чаку рукоятью вперед. «Ты спас мне жизнь! Позволь мне отплатить тебе тем же, как велит кодекс моего клана!» «Давай не совсем тем же, а? Вон, Эй не права, нам нужно несколько плохих парней убить. А сейчас надо бы одеться и выбираться отсюда». Чак стал собираться, а с его сброшенной вчера одежды упала ветвь куста коки. На тонком стебле, с продолговатыми налитыми соком зелеными листиками, голубым светом мелькала вязь из непонятных символов. Оружие против скиллов Тэшек было оставлено, как и договаривались, после проведенной ночи с магичкой спирита. К слову, Суппи нигде не было. Конечно же, кому захочется встречаться взглядом с убийцей, что пришел по твою душу? Всю дорогу до машины мяч ругался, постоянно собирая какие-то свои оставленные повсюду вещи. Теплица морочила ему голову около 12 часов, заставляя блуждать и претерпевать галлюцинации нервозного характера. За эти часы, которые показались ему как минимум вдвое длиннее, а как максимум вечностью, он вынюхал весь свой порошок. Реальность возвращала ему флешбеки с пометками, что все, что он увидел, было мороком. Но ведь могло бы и не выдержать сердце. Могла укусить воображаемая змея, или он мог застрять в камнях или лианах. Перспектива отрубить себе конечность, чтобы жить, не прельщали. И кот раз за разом вздрагивал, иногда поглядывая на веточку коки, которую несла перед собой Эйни, слегка вращая загадочный артефакт в тоненьких пальцах. Теплица осталась позади. Позади остался и лес. Мяч, Эйни и Чак остановились у джипа, чтобы обсудить дальнейший план. «Как я понял, деньги за невыполненный заказ возвращать не надо», — проговорил мяч. «Это супер хорошо, а то я уже их потратил». «Наша цель опаснее пары белок», — «Наша цель — такие же маги, как и Суппи», — произнес Чак, и мяч незримо вздрогнул. «Но у нас есть оружие и ты». «Зачем вам я, если есть оружие?» — не понял мяч. «Я не смогу убить нашу следующую цель, а, возможно, ее нужно будет даже пытать», — покачал головой Чак, вспоминая подозреваемую на роль Т-6. «Это та, кто дала мне заказ на эти джунгли?» — хищно улыбнулся кот. «Одна из них. Она написала на тебя досье». Чак передал мячу папку, в которую кот тут же сунул свой розовый нос. Досье на мяча. Генные трансформы. Изначальный фури-кот, белошерстный, глаза желтые. Скиллы. В совершенстве владеет холодным оружием и приемами кунг-фу. Любимое оружие. Пневматика и парные мечи. Атлетика. Высокая. Страхи. Кошмары в темное время суток. Их объект гасит ночной активностью. Боится быть незаметным. Синдром отличника, нуждается в похвале, старается все сделать по высшему баллу. Зависимость. Синтетические наркотики, ускоряющие мышление. Говорит сам с собой, часто наедине повторяет фразу «Кто молодец? Мяч молодец». Отношение не выявлено. Детская мечта не выявлена. Слабые места – сорви голова, забывает про осторожность. Справка составлена Т6. Пометка Т2. Нанят для уничтожения Суппи С2. «Все, до единого слова ложь!» — произнес мяч, поднимая глаза. «С оружием угадали, а с наркотиками... Я вообще могу бросить в любой момент!» «Ну я же говорю, дилетанты составляли!» — улыбнулся Чак, бросая взгляд на Эйни. «Так каков детальный план?» — осведомился мяч. «Твоя цель — офицер-статист, подполковник полиции, фурия-ящерица женского пола Зелини Канц. Она пунктуальна, и поэтому 18.05... Она выходит с работы и направляется домой. Чак передал свою визитку с адресом участка коту. Твоя задача — захват. Наша машина будет ожидать тебя через переулок налево, где ты заранее отрубишь все видеонаблюдение. Мы грузим цель в бронемобиль, далее ты свободен. «Погодите, она тоже маг?» — уточнил мяч. «Перед захватом зажуй лист». Чак придержал одной рукой веточку, сжимаемую в ладонях Эйни, а другой оторвал один листок. «От их способности должно помочь». «Далее что?» — не терпелось мячу. «Далее будь на связи, помойся, отсыпайся и ближе к ночи давай к теплице». «Мне пара часов хватит, я не сплю ночью», — кивнул мяч, направляясь к своему флайциклу. «Ну и хорошо», — подбоченился Чак. «Надеюсь, мы на шаг впереди Тэшек». Спустя 3 часа. Мяч помылся, выспался, перезарядил все свои пушки, закинулся чудо-порошком. Природное любопытство так и подмывало его заживать лист коки раньше, но серьезное отношение к делу требовало поэтапности. Бронежилет, белый ниндзя-костюм, флайбайк с меняющимися госномерами. Чак и Эйни заблокируют сигналы своих коммуникаторов, и связь будет как 200 лет назад, по радио. Никаких паролей и позывных, лишь измененный компьютером рации голос. Так дерзкое похищение одного из полицейских от самых врат участка будет плюс-минус безопасным. План был прост, как употребление всякого. «Вижу Т-6, подлетаю, набрасываю мешок, уволакиваю за угол к волкам, передаю цели и скрываюсь от преследования в гетто-районах». Порция порошка вновь размазалась по белой мордочке, отчего голову кота затрясло, а желтые глаза закатились за веки. «Мяч хороший, мяч потрясающий, ух!» — выдохнул фури-кот, смотря на себя в домашнее зеркало. Зрачки расширились до такой степени, что не было видно желтых радужек. «Туда, на автопилоте!» Киллер проследовал в свой гараж, где и сел в кресло флайбайка. Гаражная дверь уже медленно поднималась вверх. Прицепив себя ремнем безопасности, как и всегда он делал, когда закидывался перед заданием, кот направил себя автопилотом к соседнему с полицейским участком зданию, предварительно поменяв настройки цвета на своем ниндзя-костюме. И уже спустя час слегка угашенное серое пятно подкатило к вбитой в навигаторе точке. Мяч сверился с часами. Временная машинка показывала 17:57. «Пора», — подумал кот. Данный ему лист коки был извлечен из нагрудного кармана и сквозь отверстие мотоциклетного усиленного броней шлема проследовал в пасть. «Иди к папочке», — будто заговаривал листок мяч. С первых жевательных движений сознание начало проясняться и фокусироваться на совершенно разных, не связанных друг с другом вещах. В памяти откладывались все номера и марки флаймобилей, все движения людей сложились в единую систему, которую хотелось запоминать, записывать, изучать досконально, но киллер был тут не за этим. «Тирипс!» прозвучало в мозгу, да так звонко, что мяч не поверил своим ощущениям. «Слышал это?» — спросил Чак по радиосвязи у мяча. «Я думал, это приход такой». Мяч медленно осмотрелся. У самых ворот полицейского участка только что припарковалась тонированная в хлам шлюпка. Это был Мазерати Леванте 2120. Фури-ящерица неспешно вышла из здания, подняв повыше ворот куртки. В ее руках была какая-то папка. «Тирипс!» — прозвучало снова в умах захватчиков. Ящерка огляделась и вполне ожидаемо направилась прямиком к Мазерати. «Эй!» — крикнул мяч в радиосвязь. «Ее сейчас увезут на тачке, которую ни я, ни ваш суперджип не догонит. Иду на захват». «Почему все всегда не так?» — покачал головой Чак. «Они дважды применили способности, и мы их видим», — заверила его Энни. «Все так». Флайбайк мяча рванул с места, издавая свист антигравитационными подушками по тротуару, по пешеходным дорожкам, наперерез движению ящерки. Сеть выстрелила, как только захват цели был максимально вероятным. Мяч пригнулся к байку, внутренне приготовившись к тому, что тряхнет. Рывок действительно был, однако масса фури-ящерицы не была выше массы кота на флайцикле, и зеленеканс просто вырвало с места, утаскивая в утягивающемся с каждым мгновением сетью мешке. Сзади сорвался с места и тонированный Мазератти. Там тоже не дремали. Тачка сходу перешла в флай-режим, а в шлемофоне мяча прозвучал механический голос флай-цикла. «Вас возьмут на прицел через 4, 3, 2...» «Меня преследуют!» Передал мяч, готовясь к сбросу груза в открывшийся кузов джипа. «Хорошо», — ответил ему Чак. Мяч завернул на нужном повороте, и таймер прицела противника прервался. Стараясь не убить захваченную цель и неоновую рекламу кафехи, а также чтобы вовремя увидеть волкомобиль и нажать на сброс мешка, кот сбросил скорость полета. Под листом было уверенно и бодро, не было страха и невнимательности. На мгновение мяч тормознул у джипа, чтобы забросить мешок прямо в отдел, который ранее служил пристанищем для боевого дрона. «Попробуй оторваться!» крикнул мяч и рванул вперед поверх джипа. Однако Мазератти уже заворачивал в переулок, буквально используя стену как проезжую часть, давя турбинами лопающиеся витрины заведений. «Третий!» — кричала ящерка, истерично дергаясь в салоне. «Тири!» Она не договорила. Это Эйни приложила офицера полиции локтем быстро и не по-стажерски, ловко извлекая стяжки для рук и ног. «И рот ей заткни, чтобы рейтинг нам не портила», похвалил взглядом девушку Чак. Мяч унесся далеко вперед, врубив турборежим, а следом за ним также поверх бронеджипа рванул Мазератти. «Турели к бою!» — приказал Чак, как только заметил багажник машины врага.